Минут через 20, когда я уже начал подмерзать в тени, с тоской поглядывая на солнечную сторону улицы, из неторопливо шевелящейся толпы вынырнул Шест и, по-прежнему глядя на меня с некоторой долей сомнения, начал докладывать. «Твоего размера есть Монтана и суперрайфл за 200. Если берешь, буду искать остальное». Я молча кивнул, и он повел меня по переходам, как оказалось, к туалету. Я был напрягся, но зря. Вонючие туалеты здесь выполняют роль примерочных кабин. «Монтана штатовская», — веско сказал продавец, предъявляя товар. «Модель 140, самый писк моды». Я взглянул на вполне себе качественный самопал и с презрением фыркнул. «Убери, не позорься! Давай фирму!» Удивленно выгнув бровь, он молча скатал подделку и предъявил следующие джинсы. «Угу», — пробормотал я под нос. «Деним нормальный, уток не окрашен, по крайней мере, саржа правильная. Нитки, цвет правильный», — вывернул брючину. «Угу. Оверлочная строчка восьмеркой, равномерная. Похоже на настоящий». За это представление удостоился уважительного взгляда от продавца. «Окей, ждите, парни, сейчас примерю». А ничего так сели. Жаль, зеркала нет. Клёш, слава богу, небольшой. Ну, мода сейчас такая. И вдвойне жаль, что не поносить мне их. Никак не залегендировать появление. «Окей», — повторил, выходя из кабинки. «Пакет?» «Пакет пятёра». «Брось, они в комплекте идут». «Сказки не рассказывай. Пятёра!» — набычился продавец. «Ну лады, лады». Отсчитал фиолетовыми четвертаками 225 рублей, получил честную сдачу и с облегчением вздохнул. По крайней мере, постоянный состав галеры силовыми акциями не занимается, даже с такими шкетами, как я. «Тебя как звать-то?» — обратился к Шесту, выходя из туалета. «Иван», — прокашлявшись для солидности, ответил тот. «Давай, Вань, дуй за остальным». Прислушивающийся к нам продавец приглушенно фыркнул. «Что-то подсказывает, что подсунули мне местного дурачка». Завершив последний расчет и уложив две банки Кока-Колы в пакет, я покрутил головой, ища своего Вергилия. «Космонавт!» — окликнул я Длинного. Продавец неприлично громко заржал. «Хе-хе, мелочь тебя тоже раскусил, Королев!» Подошедший на оклик фарцовщик густо покраснел и нарочито грубо спросил. «Ну, чё забыл, мелочь?» Я качнул головой, снова отзывая его в бок. «В Балканы вхож?» «Ну, бываю». «Пошли, перекусим, угощаю. Заодно перетрём, как дальше контачить будем». Заметно повеселевший Ванёк пристроился сбоку и начал бубнить мне в теме. «Ты, если что надо, меня обязательно ищи. Я честно работаю, у меня никого из купцов еще не кинули. И уж давно здесь, за год со всеми познакомился. Хочешь диски, хочешь аляску, все есть». «Угу, год это, конечно, круто», — кивнул я. «Здесь срок, наверное, 1 за 6 идет, как у постоянного офицерского состава штрафбатов во время войны». «Че, было такое? 1 за 6? «Да. Хотел бы». Немного подумав, отрицательно затряс головой. «Не, ну нафиг. Там от своего пулю словить легко». «Ну, слава богу, не совсем дурак». Швейцар взглянул сквозь нас, и мы беспрепятственно прошли в полутемный зал. Сев за столик у окна, я преувеличенно внимательно изучил следы пятен на белой скатерти, 4 разорванные салфетки, небрежно воткнутые в давно немытый граненый стакан, помятость одежды халдея, и громко спросил, неопределенно очертив рукой круг. «Ваня, а в этом городе вообще есть приличные заведения? В этом, к примеру, блюдо из фарша я брать не рискну и тебе не рекомендую. Не, я понимаю, что это не Прага». Я брезгливо провел пальцем по вилке. Но жирные приборы — это перебор даже для ресторана города трех революций. Официант, скривившись, сунул нам в руки по черной коленкоровой папочке с вытертым тиснением меню. «Текс», — протянул я, разглядывая машинописные листы. «Давайте по языку с горошком. Вань, шурпу будешь?» «Значит, две шурпы. Только передайте повару, чтобы не забыл баранину положить». Я строго взглянул на официанта. «И... а давайте баранину же с рисом. Тебе тоже? Две баранины. Вино будешь?» Ваня с некоторой робостью изучил винный раздел меню и попросил рислинг. «Ты уверен, что хочешь к баранине именно белое сухое?» — уточнил я, и, увидев, как он замялся, повернулся к официанту. «Красные сухие какие есть?» Хмыкнув и закатив глаза к потолку, тот перечислил. «Медвежья кровь, саперави и каберне». «Каберне молдавский?» «Да, вот его». Я оценивающе посмотрел на своего вероятного агента на галере. 200 грамм ему, а мне чай с лимоном». Шурпа оказалась неожиданно добротной. С хороводом рубленной зелени поверх мутноватой наваристой похлебки. Сквозь нее яркими пятнами просвечивала крупно нарезанная морковь. Пошуровав ложкой, обнаружил четвертинки картофеля, дольку репы, зеленую алычу и дымящуюся ароматами восточных специй реберную часть. И все это великолепие за 85 копеек. Мне стало немного стыдно за разыгранное представление. «Эх, хорошо». С довольным прищуром я изучил добросовестно обглоданные и местами изжеванные ребрышки и пододвинул блюдо со вторым. «Ну-с, продолжим. Слушай, Ваня, а чего тебя по фамилии кличут местные? Это ж небезопасно, наверное». Он стремительно покраснел. «Да это не фамилия, кликуха». Чуть поколебался, но вино и сытость сделали свое дело, и он продолжил. «Я как-то вначале чуть перебрал и спьяну ляпнул, что в школе хотел стать космонавтом. Вот прилипло». И он преувеличенно беззаботно гоготнул. «Не самая плохая мечта», — сказал я серьезно, посыпая хлеб крупной солью. «Я бы даже сказал, достойная». Ваня покатал между пальцами хлебный мякиш, с тоской посмотрел на улицу, потом натужно рассмеялся. «Хм, мечта должна кормить, иначе нафига она нужна?» «Думаешь, космонавтов не кормят?» — преувеличенно удивился я. «Таки это не так. Мне тут недавно тубы с едой для космонавтов предок привез с комбинатов Бирюлёва. Очень даже ничего. А особенно клюквенный жидкий мармелад. Такого и на Западе нет». «Так это сколько ждать, пока так накормят?» «Ну, если ждать, тогда, конечно. Можно и не дождаться». «Тебе легко рассуждать», — неожиданно зло сказал он. «Сколько ты сегодня расфукал? Около 300. Институт уже тебе выбрали». «На-на, полегче на поворотах, Вань. Эти деньги не с кистенем по подъездам собирались. А в институт я любой, ну, почти любой, и сам без блата поступлю. Не дурак чай». И я повернулся, одергивая себя. Что-то из роли гадкого столичного сноба выпадать начал. «Официант, счет. Хочу проверить, что у вас в школе по математике было».